Хочу прочитать текст, который записан 1 Коринфянам, 9 глава, с 23 стиха. «Это же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Достоинство проповедующего – это очень серьезный вопрос. Проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Чего недостойным? Недостойным Евангелия, недостойным спасения. Это же очень печально, если человек другим проповедует, а сам остается недостойным. Другие входят в спасение, а человек что-то теряет. Другие приближаются к Богу, а проповедующий лишение терпит. И апостол Павел дает в этом тексте несколько советов, каким методом, каким образом он, проповедуя другим, старается соблюдать в своей жизни такую позицию духовную, чтобы не утратить это достоинство. А бывает, что верующие утрачивают. В одной местности пришлось быть на служении по очищению, и узнаю, что одна молодая семья оставили церковь и уже длительное время не посещают. И в вечере Господней не участвуют, и в жизни церкви не участвуют, просто оставили. Попросили встречи, побеседовали, пришел муж на встречу и сказал: «Я в церковь больше не приду». А он когда-то был проповедник, проповедовал. Я вот посмотрел на этого человека, ожесточенного, ослепленного, утратившего веру, утратившего жизнь Божью. Так печально на душе было. И он сказал: «Я больше не приду. И даже и не приглашайте на членское собрание». Но говорю: «Все равно передай жене, пусть она придет, если ты принимаешь такую позицию». Он передал жене. Жена подумала, говорит: «Я пойду. Я же честно пришла в церковь, честно надо уйти. Почему я должна прятаться? Пойду и скажу всем, и все». Так она немножко посмелее или дерзости больше, или как. Вот. Пришла она. Мне пришлось часа два, может больше, с ней пообщаться перед собранием. И хотелось поговорить к ее душе. Она ведь тоже когда-то была в церкви. Она когда-то благовествовала другим. Она ездила в поездки, она служила. А теперь она говорит: «Я не пойду в церковь». Ну скажи причины, почему ты не хочешь идти в церковь? А почему я должна носить на работе покрывало, с меня все смеются? Я не хочу, чтобы с меня смеялись. Так это же достоинство твое. А ты в своем достоинстве видишь какой-то позор. Пусть это мир прелюбодейный, падший, смеется, да, они, у них другие понятия. Ты же дитя Божие, христианка, замужняя. С радостью носи этот знак на голове, это твое достоинство. Я не хочу. Почему мне должны запрещать брюки носить? У меня же немного мозгов есть, пусть мне разрешат хоть чуть-чуть своими мозгами работать». Так говорю, не в том направлении мозги твои работают. И разреши их подправить. Пусть братья помогут тебе. Ты же смотри, ты же теряешь и церковь, и спасение, и все. Ой-ой-ой. И она непреклонна была. Непреклонна. И я вот думаю, как это печально, когда человек проповедует другим, а потом теряет достоинство, потом теряет связь с Богом, с церковью, с путем Божьим. Кто-то на широкие пути уходит, на пути либерального богословия, пути экумении, брататься с другими учениями и прочее. Братья и сестры, сегодня такое время, когда очень много обольщений и опасностей. Я хотел бы коротко перед молитвой отдельные штрихи обозначить, что нужно нам сделать, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. И вот эти моменты, вот эти мысли, держать их перед собой, перед своим взором, чтобы не пришлось потом нам утратить то, что мы имеем. И эта женщина молодая, за которую я рассказывал, когда поставил ее на членском собрании, и убеждали всей церковью не оставлять собрание, она непреклонна. Полчаса ее убеждали непреклонно. Встает братик один, он в прошлом уходил в мир, в тюрьму потом попал, тяжкие поражения перенес. В душе остались страшные следы, которые грехи, дьявол и мир ему нанес, страшные раны, но возвратился в церковь, и он встает на членском собрании, упрашивает ее, говорит: не повторяй мою ошибку, не оставляй этот путь, я что перенес, что я пережил, куда я попал. Она непреклонна. Встает сестра одна, лет 50, плачет, говорит: ты дочка мне по возрасту, я в юности, как ты, молодая, ушла из церкви, я в страшный омут греха попала, в пьянство, в страшную жизнь, муж пьяница, сколько было слез, ран, переживаний, скорби, и до сих пор несу от неверующего мужа десятками лет, не повторяй мою ошибку, не слушай. Третья сестра встает, пожилая, седая, и говорит: я в юности ушла из церкви, захотела красивой жизни. Что я приобрела? Я просто разрушила судьбу и жизнь, и здоровье, и семью, и благословение, все разрушила. Пришла вот к Богу, вот такая вот нищая, и это не повлияло, не повлияло. Что сделать, братья и сестры, чтобы достойным быть? Проповедуя другим, апостол Павел говорит: что я сделал для этого? Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Что это за позиция такая? Будучи свободен от всех, я всем поработил себя. Это посвящение человека для других, служить другим. И без этого у нас не получится ни благовестия, ни духовной жизни, крепкой, глубокой, сильной. И не получится достоинство сохранить. И не получится приобретать для Христа. Для всех я всем сделался, чтобы больше приобрести. Вторая мысль здесь. Он говорит: я воздерживаюсь. Все подвижники воздерживаются. И я воздерживаюсь, усмиряю, порабощаю тело мое. Запросы нашего тела, даже те, которые не греховные, они могут приобрести какие-то нездоровые формы. И человек может поменять акценты в жизни, ценности в жизни поменять. И тогда, ну, например, добыча денег – это то, что нужно для тела. Одеться, пропитаться, жилье иметь, согреться. В холодное время нужно отапливать жилье. Это нужное дело. Но когда занимает это первостепенное значение, и причем в ногу с этим миром, и побольше, ну тогда можно потерять. Тогда можно потерять. Усмиряю, порабощаю тело мое. Запросы тела могут быть и греховными, и желания могут греховные возникать. И это нужно уметь и учиться усмирять, укрощать, умерщвлять в самом себе. Если это постоянно не вести, эту дисциплину внутри, человек может сделаться недостойным Евангелия, может стать таким. И приходится наблюдать, когда не бодрствует человек, когда заигрывается грехом, когда малодушествует, когда в личной и тайной жизни человек допускает осквернение тела своего, осквернение глаз своих, осквернение желаний своих, человек может стать недостойным Евангелия. Мы имеем дело со святым Богом. И никогда Бог не пойдет вместе с нечистым человеком делать общее дело. Никогда мы Бога не принудим. Бог свят. И когда за дело Божие брались люди, которые имели нечистоту, то от Бога выходил огонь, как в случае с Надавом и Авиудом, и попалил этих людей. Тот огонь, который жертву поджигал на жертвеннике, тот же огонь и предавал смерти человека, который приступал к служению с чуждым огнем, будучи нечистым. Как нам надо идти вот этим путем очищения, освящения, чтобы, проповедуя другим, не остаться недостойным? Мы читаем в Евангелии от Луки про Иоанна Крестителя. Написана первая глава с 14 стиха. «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предведет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Вот служение и пример Иоанна Крестителя. Мы все знаем завершение его служения. Это запечатлено на страницах Священного Писания. И для нас это прекрасный пример. Иоанн отлично, благословенно выполнил свое предназначение и служение и водворился у Господа. Величайший из пророков, великий человек, хотя и чудес больших не сделал, а просто верно говорил о Господе. В чем у него было достоинство? Как он мог сохранить свое достоинство? И здесь написано, что о рождении его многие возрадуются. Мы тоже родились с вами. Радуются ли окружающие о том, что мы в этот мир пришли? Радуется ли церковь, что мы живы, что мы что-то для Бога делаем? Радуются ли грешники, радуются ли родственники наши, что есть такая сестра, есть такой брат, который полезное делает для Бога и для людей? Многие возрадуются. А бывает другая позиция, когда человек живет на земле и своими поступками отвращает людей от Бога и от истины, своими поступками служит преткновением, служитель плачет или родители плачут о поведении, о ожесточении, о непослушании человека. Не радуются, а плачут. Вот как бывает у людей по-разному. Иоанн Креститель так жил, что о его рождении многие радовались. В его жизни написано, он будет велик пред Господом. Это позиция. Велик пред Господом. Не перед людьми этого мира, не перед знатными или бизнесменами, или влиятельными людьми, или политиками велик. Нет. Велик перед Богом. Вот нам нужно вот эту позицию созидать в себе, в своей жизни, заботиться об этом, великим перед Богом быть. А может, это не скромно? Если мы перед людьми великими хотим быть, вот это не скромно. А если перед Богом великим, это свято. А кто перед Богом велик? Кто умолится, как дитя, тот и велик. И вот эту позицию нужно сохранять в сердце, заботиться перед Богом, в глубоком сокрушении и смирении ходить, а перед врагом как лев быть, а перед Богом как овечка. Вот такое у нас должно сердце и состояние, и направление мыслей. Кто не умалится, как дитя, не войдет в Царство Небесное. Иоанн Креститель о себе говорил, «Я недостоин понести обувь». Я недостоин. Он, как о Христе говорит, «Он то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень обуви его». Вот эта позиция смирения перед Богом, вот это делает человека великим в глазах Бога. Да, перед людьми это может быть не очень смотрится, как этот человек не постоит за себя, человек как бы невлиятельный в этом мире. Не страшно. Главное, чтобы в глазах Бога мы были великими, а великими в нашем смирении. Что еще здесь хочется отметить? Он не будет пить вина и секера. Это признак Назарея, который должен был воздерживаться от вина и всего, что связано с виноградным плодом. Здесь можно отметить мысль, посвященность для Бога, посвященность для Евангелия. Никакой воин не связывает себя делами житейскими. Если теряется посвященность, теряется и сотрудничество с Богом, теряется и благодать в служении. Я еще никогда не видел благословенного брата, и чтобы он не был посвященным Богу. Никогда такого не бывает. А если не посвящен, то, как правило, и благодать не действует, и сила Божья не действует, и оказывается недостойным и служение, и дело Божье совершать. Посвященность. И закон о Назареях, мы знаем, в книге чисел написано, чтобы имел трезвость, имел воздержание, имел святость и отделение от всего мертвого. Сколько сегодня мир окружающий несет этого мертвого всего в своей моде, в своем мышлении, в своих стихиях, в своих рекламах, в стиле жизни, в ценностях. Это все сегодня проникает в религиозную среду, в христианскую среду. И как нужно здесь воспитывать вкус такой, чтобы по вкусу Бога, нрав по характеру Бога, ценности такие же, как и у Бога. Это так важно, чтобы остаться достойным Евангелия, имея посвященность. В этом тексте еще мы прочитали, что Он Духа Святого исполнится еще от чрева Матери Своей. Забота каждого из нас об исполнении Духом Святым, это сделает нас достойными Евангелия. Все те, кто имеют Духа Святого и исполняются, они и бывают благословенными тружениками. Они и бывают теми людьми, которые приобретают, которые обращают к Богу души. Их жизнь святая, наполненная Богом, она впечатляет неверующих людей, она Бога раскрывает. И смотря на жизнь верующего человека, на его жизнь в семье, на его хождение в этом мире, они, неверующие люди, делают вывод: Бог с тобою. Это точно Бог, потому что не может иначе человек так поступать, вот как только если Бог с ним будет. И вот забота о том, чтобы исполняться Духом Святым, это первый вопрос должен быть в нашей жизни. И когда мы в собрание идем, братья и сестры, те, кто благовестники, вы проверьте свою жизнь, как часто вы молитесь в собрании вслух. И когда вы молитесь, исполняетесь ли Духом Святым. И когда вы дома бываете, изучаете Слово Божие в личном общении, в молитве, бывает ли у вас посещение Духом Святым, получать от Бога Слово Живое, чтобы его другим понести. Мы читаем притчу о сеятеле. Вышел сеятель сеять. Откуда он вышел? Он вышел из святилища, от присутствия Бога. Он там получил слова от Бога. Он наполнен Духом Бога. И тогда может сеять. И может какой упадет на каменистую почву или при дороге. Но будет и там, где упадет на добрую почву. И даст плод. Братья и сестры, очень важно, чтобы нам исполняться Духом Святым и сохранить достоинство. И последняя мысль, и мы помолимся, написано: «Он придет пред Ним в духе и силе Ильи». Что это значит? Это значит действовать в силе и духе святых людей, подвижников веры. Это нужно, чтобы каждый из нас имел перед собой не только образец Господа, но и образец Ильи, как Иоанн Креститель видел перед собой образец Ильи и в его силе, в его духе действовал. Каждый из нас тоже имеет братьев, которые впереди нас прошли. Вот, например, был Геннадий Константинович Крючков. Братья, вы когда-нибудь думали, в какой силе, в каком духе он стоял и действовал? Вы слушали его проповеди и читали ли его книги? И это было бы очень хорошо, чтобы в его силе и в его духе действовать сегодня в своей христианской жизни. Или ваш пресвитер, который церковь ведет на узкий путь, и который проповедует здравое учение, и который церковь бережет от влияния мира и вторжения нечестивых людей и ересей, вы можете сказать, что вы в силе и духе своего служителя действуете? Вот это поможет нам хранить себя достойными. Апостол Павел, он тоже действовал в силе и духе. Кого? Отцов своих, которые шли путем веры. Когда ему открылся Христос, он в этом духе и в этих мыслях, в этом направлении шел. Вот это нас сбережет в это неспокойное время, время отступления, чтобы в силе и духе святых людей, подвижников веры, чтобы мы шли. А для этого нужно общаться с такими людьми. Для этого нужно их сочинения почитать, послушать их проповеди, чтобы действительно проникнуться пониманием пути Божьего, желанием отстаивать истину и свободу. И тогда Бог употребит нас для славных целей. И мы сможем многих-многих сердца обратить к Господу. Помолимся об этом. Аминь.